90. Даже земная мысль может двигать плотными предметами. Можно себе представить всю творящую мощь мысли высшего мира. Люди говорят, что столкновение мыслей выражает истину. Так люди сами, не подозревая, утверждают великую истину. Действительно, творящая мощь мыслительной энергии есть та тайна, о которой рассуждают мудрецы. Именно, не одна мысль, но пересечение мыслительных токов образует спираль зарождения. К тому можно подвести много научных опытов, но прежде всего нужно установить физическую силу мысли. Если легкие предметы могут двигаться под силою мысли, то это же можно представить в прогрессии беспредельности. Не духовное, не этическое, но физическое вычисление может дать представление о высшем величии. Люди могут понять, насколько их энергия может дать огромные следствия, ведь потенциал мысли доверен каждому и может быть использован научно, разумно или расточительно во вред всему сущему. Таким образом, молитва может быть великим научным опытом и доказательством. Когда говорю о ум, мыслю о пользе миру.